Четвертое. Переговоры о мире. Стараясь в конце августа 1760 года склонить Англию к миру, Шуазель решил повести и в Петербурге с этой целью дипломатическую кампанию. Воспользовавшись для этого предложением Франции, сделанным еще прежде, о заключении с Россией непосредственного договора. Договор этот должен был быть только торговый, как я на это указывал выше. Но в намерениях министра он готов был довольно неожиданно изменить свой характер. «Мне кажется, — писал он Бретелю, — что петербургский двор совершенно чистосердечно был бы рад миру при условии сохранения Пруссии и при надежде заключить с Францией субсидный договор». Каким образом очень твердое намерение Франции, как мы это увидим впоследствии, исключить из своего предполагаемого соглашения с Россией всякий политический элемент, можно было примирить с этой мыслью о субсидиях? Я не берусь сказать, так как герцог не объяснил своей мысли подробнее. Но вскоре вопрос был поставлен именно в этой форме и поставлен только со стороны Франции. Вопреки уверениям одного историка, я нигде не нашел доказательств того, чтобы Россия в это время или раньше делала Франции предложение о непосредственном союзе. Сам барон Бретель не знал, как ему понимать план его начальника. Он был в то же время доверенным лицом короля, и, казалось бы, это должно было побуждать его не только расширять начертанную ему программу, но, напротив, по возможности суживать ее. Но его способ действий совершенно уничтожает легенду о враждебных отношениях, будто бы существовавших между обеими дипломатиями, представителем которых он являлся в Петербурге. Вступив с Воронцовым в переговоры, он по собственному почину заменил проект торгового договора предложением более серьезного союза и писал герцогу Шуазелю: «Я был далек от того, чтобы укреплять непосредственный союз с Русской империей, пока я считал возможным покончить наше дело о мире с Англией без ее помощи. Но теперь, когда я вижу бесполезность испанцев, победы англичан в Канаде, опасность, угрожающую Пондишери, и невозможность овладеть курфиршеством ганноверским, я убежден более сильно, чем кто-либо другой, что мы ничем не должны пренебрегать, чтобы обеспечить нашу связь с этой империей. Главным образом для того, чтобы вовлечь ее в затруднения, вызванные нашими переговорами с Англией. При осуществлении нашего соглашения с Россией нам грозит некоторая опасность со стороны порты Атаманской и недоразумение со стороны северных держав. Но мы или предупредим эти недоразумения, или последующие события их уничтожат. Итак, агент секретной дипломатии преподавал урок главе официальной дипломатии, советуя ему отказаться от недоверия по отношению к России и пожертвовать этой державе не только Польшу и Швецию, но и Турцию. В то же время он без колебания воспользовался своей официальной инструкцией, чтобы объявить Воронцову, что Франция ничего не будет иметь против окончательного присоединения Восточной Пруссии к России. Поведение Бретеля вызвало неудовольствие и порицание не только у Людовика XV, но и у самого герцога Шуазеля. Однако первое препятствие к заключению союза между Францией и Россией и к пожертвованию Польшей, которое этот союз, по-видимому, должен был за собой повлечь, было поставлено не Версалем. Таким образом, всю историю этого эпизода в том виде, как ее рассказывали до сих пор, говоря об авансах России и о пренебрежительном отпоре Франции, надо отнести к области преданий. Авансы были сделаны не Россией, а Францией, и Воронцов принял их с восторгом. «Вы довершаете мои желания!» — воскликнул он, пожимая руки посла. Но тут же он поспешил оговориться. Для того, чтобы Франция могла выплачивать России субсидии, необходимо было заключить прежде мир. Барон Бретель дал это понять Воронцову. А чтобы заключить мир, России приходилось отказаться от приобретения Восточной Пруссии. Завоевание этой провинции было мыслью Шувалова, и лично канцлер на нем не настаивал. Но как бы не доверяя Бретелю и его слишком смелым планам, Воронцов решил объясниться непосредственно с герцогом Шуазелем. Его письмо к французскому министру от 9 декабря 1760 года сохранилось в архивах. Некоторые историки высказывали мнение, что в этом письме и было передано секретно Людовику XV о желании императрицы подписать с Францией новый договор о союзе, более обширный и подробный, нежели предыдущие. Но Воронцов писал Шуазелю, а не Терсье. Его письмо было ответом на предложение Бретеля. Ответом очень уклончивым, поскольку дело касалось Украины, и выжидательным относительно будущего союза. Через несколько дней, по-прежнему избегая барона Бретеля, русский канцлер пригласил к себе маркиза Лапиталя, собиравшегося уже уезжать из Петербурга. И, попросив у него сохранить настоящую беседу в тайне от барона, сообщил ему содержание записки о мире, которую он, Воронцов, только что представил императрице. Он указывал в ней на истощение сил у союзников, на неуверенность успеха в случае, если война затянется, и в заключении на необходимость отказаться от присоединения к России Восточной Пруссии. Пусть Россия предоставит союзникам выбрать для нее иной способ вознаграждения за войну. Прусский король сохранит таким образом все свои владения. Швеция получит деньги и некоторые земли в Померании. Впоследствии по ходу переговоров будет видно, можно ли будет присоединить сюда и Данию. Маркиз Лапиталь, закончил Воронцов, мог бы, предварительно столковавшись с герцогом Шуазелем, сделать соответствующие предложения в Вене, когда будет проезжать через нее по дороге в Париж. Что же это означало? Только то, что в Петербурге было также два различных политических течения и две дипломатии. Возле постели уже умиравшей императрицы две партии соперничали из-за власти. Одна, находившаяся под более непосредственным влиянием Елизаветы, или, вернее, сама внушавшая ей свои воинственные планы, стояла за войну и за завоевание Восточной Пруссии. Другая, которой приходилось нести на себе всю тягость этой нескончаемой борьбы и ответственность за нее, стремилась положить ей конец при помощи того соглашения с союзниками, которое казалось в то время единственно осуществимым. Как и в Версале, правительство тайное боролось в Петербурге с правительством официальным. И официальное правительство, настроенное более миролюбиво, готово было отказаться от Восточной Пруссии, имея в виду другое вознаграждение. Но что должна была означать эта уступка? Она являлась следствием желаний, выраженных недавно в Версале. Франция относилась враждебно к обмену Восточной Пруссии на другие земли, от которого выиграла бы Польша. Но в то же время она ничего не имела против того, чтобы Россия и Польша произвели новое разграничение своих владений. Другими словами, чтобы Польша вполне бескорыстно и за свой счет дала возможность России увеличить свою территорию, что послужило бы этой последней вознаграждением за победы, на которые она считала себя вправе. Фридрих, разумеется, не стал бы возражать против такого решения вопроса. И заключить с ним мир было бы нетрудно, так как одна Польша расплатилась бы за войну, которой не вела. Франция, по-видимому, охотно соглашалась на эту комбинацию и во всех отношениях шла навстречу намерениям русского канцлера. Его письмо к герцогу Шуазелю и депеши Бретеля и Лапиталя, сообщавшие французскому министру о новых планах Воронцова, Лапиталь не скрыл их от своего преемника, встретились по дороге с агентом Версальского кабинета, посланным в Петербург. Это был чиновник Фавье, не посвященный в тайну. Он вез Бретелю дополнительные инструкции, в которых барону предписывалось быть очень несговорчивым относительно Восточной Пруссии и очень уступчивым по вопросу об Украине.